Не менее радовали и планы, что успешно выполнялись. Крепнущий север, а от него и речные земли, был настоящим подарком судьбы. Да, из-за всех этих событий многие планы пришлось менять или откладывать, притом как ему, так и Варису, но это ничего. Уже сейчас его план почти готов, и по его итогу он станет верховным лордом. Конечно, приставка «регент» звучит не очень, но не ему ли знать разницу между формальностями и реальным положением вещей? Формально Петербей лишь лорд маленького нищего и никому не нужного замка. По факту же могущественнейший лорд долины и один из богатейших всего Вестероса. Да и сидя на вершине власти, поправить положение своего дома и семьи будет не слишком сложно. Там отнять, тут купить, здесь получить в дар, чтобы кое-что не всплыло. Бейлиш улыбнулся. План был давным-давно готов, и он лишь ждал завершения последних штрихов и готовности паука. Бедняжка Варис серьезно сдал после событий тайной войны, и лишь недавно более-менее вернул былую форму. В то время как пересмешник не просто не растерял своих агентов и шпионов, но и приумножил их. Варис же он нужен более-менее сильным. Сумасшедший евнух должен стать тем, кто не позволит хаосу выйти за определенные рамки, а потом и козлом отпущения. Кто-то же должен ответить за весь тот хаос, что планируется. А тут такой кандидат, и евнух, и иноземец, и презренный мастер над шептунами. Красота же, а не кандидат. Впрочем, Бейлиш не начинал и по иной причине, не столь важной, но без сомнения приятной. Имя ей Кейтилин Старк. Похолодевшие отношения братца поганого голодного волка и его Кэт были как бальзам на душу циничной сволочи. Он вновь стал переписываться с Кэт, зазывать в столицу, повидать сестру, племянника и старого друга. Да кто бы мог подумать, что Старки, именно волчьи выводки, что и стали причиной всех его проблем в детстве, станут его лучшими союзниками и помощники в намечающейся партии. Он даже почти передумал убивать Эддарда Старка. Почти. Слишком хорошо он знал свою любовь, а потому понимал, пока она замужем, а не вдова, ничего у них не будет. Для надежности же начало плана пересмешник и паук и вовсе объединились. Стороны будущего конфликта должны быть как следует замотивированы, правильно расставлены и иметь четких лидеров и цели, чтобы не отступить в самом начале партии. Конечно, у каждого из двух интриганов были свои представления о правильности, но, увы, для Вариса, тот был уже не в том положении, чтобы что-то требовать, да и для него и его хозяев за морем начальный конфликт не столь важен. Петир замурлыкал, так как особо приятное нажатие его служанки и мысли о будущем совпали, поднимая настроение куда-то высоко-высоко. Лестница хаоса близко, и он заберется по ней. Осталось лишь немного подождать. Бинджин Старк, где-то за стеной. И все-таки новая форма просто подарок богов. В какой раз за последние годы подумал первый разведчик древнего ордена, поправляя свой плащ, что грел даже лучше теплой шкуры. Мазнув же взглядом по своему отряду, что все как один были облачены в кольчуги с нашитыми на них пластинками стали, новому виду брони, который кузнецы обозвали кольчато-пластинчатый доспех, придающий живучести и позволяющий пережить страшные раны, на черные плащи, защищающие от холода, качественные теплые кожаные сапоги, придающие выносливости, теплые перчатки и вороненые мечи, повышающие мастерство фехтования, с амулетами, изображающие лик старых богов, что спасают от болезней. Бинджин мысленно улыбнулся. Приятно видеть свой орден вновь сильным и процветающим, а свой отряд снаряженным по единообразному стандарту. Да какому? Превосходному. Из всего отрядов 10 опытных разведчиков выделялся только сам Старк. Старший племянник не обошел подарками и своего дядю, сделав ему комплект черной стеклянной брони, лука и меча, зачаровав весь комплект на повышение скрытности, повышение выносливости с живучестью. И как вишенка на торте, кольцо, что повышает мастерство владения мечом, выносливости, защищает от болезней. На шее Бинджина тоже был лик старых богов, но в отличие от простой железки других братьев, его был из золота, и в глазах лика стояли алмазы, а сам он был зачарован на защиту от ядов и ускорение регенерации выносливости и здоровья, что открывало перед первым разведчиком новые возможности по исследованию застенья. В данный момент Бинджин, как и еще 3 группы разведчиков, был отправлен исследовать глубины территории одичалых. Слухи, приносимые из-за стены, опустевшие стоянки племен и мигрирующие за стену животные не на шутку напрягли старого медведя. В данный момент отряд дозорных приближался к кулаку первых людей. Знаковое место, но куда важнее были редкие отряды одичалых, что здесь встречались на регулярной основе и которые могли ответить на вопрос, что происходит. Ведь обойдя все известные ему места стоянок кланов и племен, Бинджин увидел лишь один клан, да и то сильно оскудевший на людей. И это странно. Раньше можно было выйти к стоянке одичалых всего за 2-3 дня пути от стены, в зависимости от погоды. Теперь же даже за месяц пути они не встретили никого из живых. Тот мелкий клан не в счет, просто сборище отщепенцев и изгнанников, ничего не знающих о нынешней ситуации. «Рон, возьми пару ребят и организуй дозор», — начал раздавать команды Бинджин, скидывая мешок с припасами и осматривая окрестности. «Майлз и Торн, проверьте окрестности на наличие отрядов одичалых, если наткнетесь, попытайтесь взять языка, но сильно не рискуйте, если будете не уверены в своих силах, возвращайтесь за подмогой, остальным обустраиваться». Раздав команды, Бинджин первым последовал своему совету, начав ставить палатку. За своих людей он не сильно переживал, в былые времена каждый из них стоил 5 одичалых, сейчас же, закованные в броню и усиленные чарами, каждый стоил минимум 10, но скорее всего больше. Куда больше его волновало отсутствие живности в лесах, притом чем дальше на север, тем ее становилось меньше. Что за могучая сила могла спугнуть не просто людей, но саму жизнь за стеной? Бинджин знал ответ. Все дозорные знали его, но Старк гнал плохие мысли как мог, страшась грядущего. Но воспоминания о разговоре с племянником вновь и вновь всплывали в голове мужчины. И с каждым таким воспоминанием Бинджин понимал: долгая ночь грядет, как и ее король. Спустя час от тягостных и мрачных мыслей Бинджина отвлек звук горна. Один сигнал. Возвращение своих. 2 сигнала. Одичалые. 3 сигнала. Белые ходоки. Сильные ноги тут же подбросили тело в броне, занимая стойку, а руки моментально выхватили меч из ножен. Бинджин стал с напряжением осматривать окрестности, в том числе и те, что внизу, влив в глаза побольше магии. С напряжением вглядываясь туда, откуда пришел сигнал, первый разведчик искал следы своих, и нашел. 2 его людей бежали со всех ног, а их преследовала целая толпа одичалых мертвецов. Без рук, челюсти, с вываленными кишками и торчащими наружу костями, всех их объединяло одно – светящиеся потусторонним светом глаза. Бинджин никогда не позволял страху за жизнь помыкать собой, да и не чувствовал он его уже так остро, как в молодости. Сложно не привыкнуть к дыханию смерти, когда на регулярной основе ходишь по землям, где тебя хотят убить все и вся. Но вот сейчас подлый червячок страха вызвал таки крамольную мысль развернуться и бежать назад, за стену, где безопасно. Ведь одно дело смерть, а другое дело превращение в упыря. Но был быстро задавлен волей. Это его люди, это его долг, и это враг, который должен быть уничтожен, любой ценой уничтожен. «Брайс», — кликнул Бинджин самого молодого из них, — «если все пойдет по худшему сценарию, он должен предупредить лорда командующего. Бери припасы и бегом в Черный замок. Мормонт обязан узнать об этом как можно скорее. А вы?» — с отчетливой тревогой за товарищей спросил бывший беспризорник, что на глазах Бинджина вырос из 15-летнего юноши во взрослого мужа. «Спасем наших и за тобой», — ответил Старк, и он даже не особо врал. Но новый неизвестный враг, которому подчиняется сама смерть, заставлял смотреть на свое будущее несколько более пессимистично. Брайс лишь напряженно кивнул, более не позволив чувствам взять верх над долгом и командирской иерархией, тут же подхватив свою котомку с едой и с удивительной скоростью побежав в сторону стены. Выбор Брайса основывался не только на его возрасте, но и на том, что он самый выносливый и быстрый из них всех, и самый слабый, но лучнику это особо и не нужно. Проводив взглядом удаляющуюся фигуру, Бинджин вернул свой взгляд на бегущих к ним братьев. «Вперед!» — вымолвил он лишь одно единственное слово. «Если им и суждено сегодня умереть, то они сделают это в бою, защищая братьев и прикрывая отход посланника». Они ворвались в ряды мертвецов, за первые секунды боя убив 100 врагов, или правильно говорить, упокоив. Впрочем, это мало волновало братьев ночного дозора. Те, что пришили на помощь бегущим разведчикам и только что бегущие разведчики, они приняли бой с врагом, что исчислялся сотнями, если не тысячами. Лишенный брони, с паршивым оружием, без всякого навыка владения он им и даже попыток защититься, враг был поистине жалок. Но его было много, очень много, но даже так, поддерживаемые магией старых богов, дозорные побеждали. Пока в один момент самые свежие из мертвецов не стали показывать мастерство, полученное при жизни, и пользоваться своим немертвым состоянием, насаживаясь на клинки и вгрызаясь в лицо или раня оружием уязвимые, лишенные брони, тела дозорных. Но даже так, с потерями и ранами, но они смогли бы победить с гарантией. Было видно, враг кончится быстрее, чем разведчики слягут от усталости. А потом просвистело ледяное копье, что убило одного из людей Бинджина, моментально приковав того к земле и обратив в застывший хладный труп, насаженный на ледяное копье. Лишь чудом Старк сумел отбить другой снаряд, предназначенный уже ему. Стеклянный сплав, пропитанный магией и укрепленный рунами, столкнулся с ледяным снарядом, легко разбив его. Серые глаза встретились с синими. Высокое существо с белой кожей и горящими синим огнем глазами, закованное в ледяные доспехи и восседающее на мертвом скакуне, не выражало никаких эмоций на лице от неудавшегося убийства, пока не разглядело цвет глаз воина. «Мерзкий выродок!» — раздался голос существа, похожий на треск льда, стоны умирающих и шум вьюги. Ледяная нежить признала одного из потомков своего короля, и несмотря на инородность его языка, Бинджин понял, что оно говорит. Шансы на выживание только что резко упали, пронеслась отстраненная мысль в голове Старка, в то время как основной поток сознания наполнял маной все тело, выводя его на предел его возможностей, а сам первый разведчик перехватывал поудобнее свой клинок, просчитывая будущую картину боя. Предстоящая схватка обещала быть очень сложной. Меленда Старк, ров Килин, на самой вершине огромной белой башни, в самом безопасном месте всей крепости располагались господские покои, защищенные целой системой ловушек и преград, в том числе и детская, где в данный момент спал будущий наследник всего замка. Белые волосы и голубые глаза четко указывали, кто родители ребенка. Изменения, что произошли с молодым бессмертным, что встал на путь божественного, не могли не изменить его организм, как и не сказаться на потомках, в лучшую сторону. То же касается и Меленды Баратион, капля божественной крови которой даже в спящем состоянии влияла на внешность и здоровье своих носителей. Вот и вышел у поры синеглазый и беловолосый малыш, уже сейчас пленяющий некоторых нянечек и служанок своей красотой, а уж когда он вырастет, то и вовсе разобьет не одно девичье сердце. Молодая мама склонилась над малышом, ожидая, пока тот проснется. Скоро обед, и малыш Алов, что кушал согласно своему собственному расписанию, проснется и будет просить покушать. Вот Меленда и ждала. В отличие от многих других благородных леди, что предпочитали перекладывать грудное вскармливание на кормилицу, чтобы сохранить красоту своей груди или из-за ее малых размеров, Мила таком даже думать не стала. Малыш Алов был ужасно прожорлив, и утолить его аппетит могла только мама, хотя бы потому, что только у нее была столь большая грудь на всем севере, если не в Вестеросе, ставшая еще больше после родов. Это раз. Два. Это польза ее молока для малыша. Все-таки одно дело молоко от простой женщины, а другое от потока богов. Ну и третье. Ее красоте грудное вскармливание ничем не угрожает, ни с ее совершенным телом, которое не факт, что и состариться может. Те же растяжки после родов у Мил сошли на следующий же день, оставив только подтянутый животик с едва проглядывающимся прессом. Уа! Проснулся малыш, заставив свою маму отложить книгу, что она читала, пока коротала время. Взяв малыша на руки, Мил тут же оголила грудь и приставил ее к рту Элофа, что тут же начал довольно причмокивать. Сама же Мил села на свое любимое кресло, стоящее рядом с кроваткой, в котором и читала книгу, пока ее сын не проснулся. Но перед возвращением к интересному чтиву она выглянула в окно. Стеклянное, зачарованное на прочность самоочистку, оно открывало невероятный вид. 60-метровая белая башня Арвакиелин возвышалась над стенами и всем миром, позволяя своим обитателям увидеть мир с невероятной для большинства высоты. Как сам перешеек, так и белый двор, что рос и креп день ото дня. Лишь редкие гости могли увидеть столь завораживающий вид, ведь лишь с позволения хозяев можно было попасть на самые верхние этажи. Единственный способ быстро добраться до вершины, как и просто перемешаться по башне, это лифт крепости, построенный по двемерским чертежам. Как и вся система защиты, работающая на горячем паре и магии, даже двемеры бы впечатлялись той системой, что создал Джон, применяя все свои знания и умения в зачаровании и магии изменения. Непрошенный же гость будет вынужден использовать лестницы и коридоры, заполненные ловушками и крепкими дверьми, что объединяли в себе механику двемеров и магию драконов. Оторвав глаза от зрелища, что который год завораживает ее сердце, Меленда перевела взгляд на сына и нежно погладила того по голове. Впрочем, малыш не отвлекся от куда более важного дела, продолжая кушать. Мил же вернулась к книге. Книга под названием «Древняя история Вестероса» за авторством Джона Старка была любопытна хотя бы тем, что многое из написанного Мил слышала в детстве, когда Джон читал ей на ночь сказки. Ничего особо удивительного она в этом не нашла, живя вместе с Джоном вот уже 14 лет она ко всему привыкла, в том числе и к его знаниям прошлого. Она хоть и лишена дара к магии оборотней, но тот же Роб часто говорил, что частенько смотрит баталии прошлого, учась у тогдашних полководцев со стороны. Узнать же о происхождении дома Старка и Баратион, более того, узнать о событиях долгой ночи несусного рассказа, а со страницы книг, куда можно поместить все мысли и знания до последней капли, было очень интересно. Да и подобные часы отдыха Мил выдаются нечасто, только когда пора кормить сына или ложиться спать. Активно развивающиеся земли рода отнимали немало времени и сил, и она, как главное по внутренним проблемам, была нарасхват, особенно после смерти Кира. Старый северянин снимал с молодой Старк приличную часть нагрузки, помогая обширными связями. Не то чтобы за прошедшие годы в роли стражника семейного имущества Мил не смогла обзавестись связями или не сумела наработать достаточно опыта для контроля над дворами и прочей человеческой накипью, но связи старого вояки, который обрастал он ими более полувека, всяко больше, чем связи одной соплюшки, которой лишь недавно 20 исполнилось. Но даже так, без помощника, с увеличившимся количеством предприятий и недостатком людей на страже, которую еще и формировать нужно было с нуля, Мил первое время буквально зашивалась. Хорошо хоть помогли стражи Севера и лорд Старк, прислав людей, иначе она бы вообще только сейчас все закончила. А так, знай себе, сиди в кабинете да проверяй отчеты, изредка прося проверить все инспекторов или самой выезжая на предприятие. Хотя, справедливости ради стоит сказать, что стоило Миленде хотя бы немного уменьшить время тренировок и свободного времени у нее бы заметно прибавилось. Но этого уже не желала сама Мил, вполне осознавшая и прочувствовавшая на себе чувство бессилия и отчаяния в битве с Рглором. Особенно ей плохо стало после того, как Джон рассказал о ранговой системе Даэдра, которым и являлся Владыка Света, и осознание, что она проиграла даже не принцу, а просто отожравшемуся демону. Так Мил и сидела, кормила сына и читала книгу, подмечая для себя много нового. Про природу старых богов и их создательницу, про то, куда направляются все души верующих в них, про древние противостояния, былых героев и злодеев. И если Мил было просто интересно данное чтиво, приличную часть которого она и так знала, то вот другим людям, которым Джон не читал сказки на ночь, было еще интереснее. Джон, стремящийся повысить авторитет Старков данной книгой и сильнее сплотить северян, даже не догадывался, что его книга вызовет настоящий фурор и станет по сути заменой книгам семерых. Ведь главы, посвященные богам, зарождению реальности их мира, а также заповеди Шора и Кинарет, нашли живейший отклик в сердцах северян. Более того, данные книги, печатаемые в типографии сотнями в день, уже выбрались далеко за пределы севера, бывая попадая и в Иссос, и даже в Империю Ити. Джон Старк, ров Киллин, самый нижний этаж Белой башни, Богороща. Подземные Богорощини являлись чем-то особенным и необычным. В былые времена они просто требовали чуть большего ухода и сложнее выращивались, но не более. Творение Кинарет было удивительно живучим и практически бессмертным, имея возможность расти и поддерживать в себе жизнь чисто за счет своей связи с природой. Если белые деревья и красными листьями и могли умереть, то только при помощи извне. Джон же, имея в своем разуме огромные пласты магии Скайрима, Империи, Доминиона, Двимеров и Драконов, мог создать закрытую экосистему без особых трудностей, что и продемонстрировал при создании главной крепости Стражей. Теперь же, создав полноценную Богорощу и посвятив ее Кинарет, уже бездолго запорушенную в Нирне, рядом с логовом некроманта, Джон создал поистине прекрасное место, которое, благословленное богиней и охраняемое спритганами, благотворно сказывается на здоровье всякого, кто живет в башне над рощей. Особенно это будет касаться малышей, что в животе у мамы будут по чуть-чуть впитывать божественную силу богини природы и жизни. Ну и Джон не был бы собой, если бы не сделал лик чародрева эстетически приятным, вырезав на нем вместо старого сморщенного лица фигуру прекрасной девушки, что своим обликом напоминала Миленду Старка и Лисив Прекрасную. Учитывая размеры подземелья в 100 метров в высоту и полкилометра площади, и то, что оное чердрево выступало своеобразным сводом, покрывая и удерживая стены своими ветвями с красными лисьями, создавая впечатление не пещеры, а какого-то отдельного мира, бегающие тут и там животные, и в изобилии растущие растения, за которыми ухаживали спритганы, только дополнял это впечатление сказочной нереальности. Сам же создатель этого места сидел в белых корнях, прямо у ног огромной женской фигуры. Его закрытые глаза явно видели что-то, что ему не нравилось, заставляя хмуриться беловолосого мужчину. Сидел он так уже час. Джон редко спускался в Багаращу, да и то в основном по делам, чтобы увеличить свой обхват перешейка, для лучшей охоты на банды. В конце концов, зачем молиться духам природы, если можно обратиться к их хозяйке? Но вот сейчас ему понадобилось заглянуть в прошлое, а так как он откровенно слабый оборотень, а заглянуть надо на годы назад, пришлось прибегать к помощи Чердрева, что помогло, но не сказать, чтобы это принесло радости в сердце Норда. Джон после иссоса все так же продолжал планомерно развиваться, добавив к магии Нерна еще и магию льда своего предка Альпин. Воинские техники, школа изменения и мутации, что даровала местная магия льда, удивительно хорошо сочетались, вступая в синергию, ускоряя и дополняя друг друга. Но из-за той же магии льда, что больше завязана на плоть и кровь, а не душу, как магия Нерна, другие наследия Джона стали угнетаться. Если конкретно, то энергетические узлы, отвечающие за магию оборотней, в какой-то момент развития Джона как мага льда, стали мутировать и перестраиваться в узлы чистой магии льда, грозя лишить своего хозяина способности оборотня. А Джон не хотел лишаться столь полезной способности для разведки и вглядывания в прошлое, которая еще и его предвидение в будущее дополняет, давая возможность прорицать любое место в Вестеросе, где есть Чердрево, а не только его местоположение в определенный отрезок времени. И Джон успешно справился с этой проблемой, дублировав он и энергоканалы магии изменения. И было это года два назад. Но вот, эта проблема вылезла вновь, и в этот раз в столь мелких и второстепенных каналах, что те не получали своего развития за ненадобностью. Джон даже начал переживать, что что-то напутал, и подобным мутациям подвергнутся все его каналы, связывающие силу души и тела. Это было бы, мягко говоря, неприятно, уводя его контроль над магией Нерна куда-то в минус. Но нет, все оказалось менее страшно, но куда интересней. У него, оказывается, есть другой дар к кровной магии. Притом к магии, что враждебно к магии Альпин, вызывая определенные проблемы и разрывы в тех каналах, что стали подвергаться изменению. Неизвестная Норду сила словно пыталась огрызаться, доставляя малоприятные ощущения своему владельцу, сравнимые с выдернутым вместе с зубом нервом. И Джон, стремясь прекратить подобную радость, начал копать в прошлом, пытаясь отыскать свое неизвестное наследие. Начал он со своей матери. Не то чтобы ему резко стало интересно, кто она, тут позиция Джона с детства была неизменна. Его матери — это две сестры Иллидана, смертельный удар, и Иллиана, точный удар, что дали ему жизнь в Нирне, привели его душу в мир и воспитали. На свою биологическую мать в этом мире Джону было все равно, пока не вылезла проблема с ее наследием. Хотя, как позже выяснилось, вовсе и не с ее, с кровным наследием Лианны Старк все как раз таки нормально, дар оборотня сохраненный не сильно пострадал в своем потенциале. А вот с наследием отца, ну, тут для начала нужно было переварить, что Джон, оказывается, не кто-то там, а кран-принц Семи Королевств. Узнать, что твой настоящий отец Риегар Таргариен, последний дракон, было не особо приятно. Нет, Джон уважал и Валерию, и драконьих владык, признавая их силу и заслуги. Да и мысль иметь общую с драконами кровь Джона не печалила, того же Партурнакса Джон искренне уважал за его силу и мудрость, а также что тот взял под контроль свою природу, не позволяя низменным инстинктам подавлять свою волю. Но вот мысль, что он своим сестрам и братьям не такой уж и брат, Джону не нравилась. Как и то, что он, оказывается, не сын, а племянник Нида Старка, которого Джон искренне уважал. Но это ладно, это не страшно, это легко пережить. В конце концов, он все еще их кровный родич, хоть и не столь близкий, как изначально предполагалось, но не страшно. Он воспитан среди Старков, любим ими, защищаем ими и уважаем. Если это не значит быть семьей, то что тогда значит? То-то, куда больше Джона напряг его, получается, долг перед домом. Ведь выходит, он наследный принц, притом законнорожденный, у цитадели даже должен быть оставлен документ женитьбы Лианны и Риегара. И этот законный трон этого принца занят восставшим вассалом, что обманов сверг твой дом и убил отца, младшую мать и брата с сестрой. Пусть большинство косвенно, но все же, а это не только налагает на Джона новые обязанности перед домом, которые он как клановый воспитанник в прошлой жизни и северянин в этой более чем чтил, но и делало его кровником Роберту Баратиону и Тайвину Ланнистеру, повинных в смерти его родни. Мало мне проблем с королем ночи, теперь еще и это, хмуро сидя в корнях волшебного древа, думал Джон. Долг перед родом для него не пустой звук, как и перед родной кровью, в кланах по-другому никак. Только есть ряд проблем, которые делают он и долг той еще головной болью, главная из которых состоит в том, что Джон ни при каких обстоятельствах не хочет быть королем. Он воин, маг и исследователь, не политик. Он всю свою жизнь держался от этого зловонного ведра с экскрементами подальше, спихивая на других. В прошлой жизни это был Довокин и Элисив, что, будучи выходцами из высшей аристократии своих стран, впитали интриги с молоком матери. В этой был Нед Старк, ведь Джону было достаточно быть собой и поддерживать отца и его решения, а тот в своем к нему отношении всячески способствовал возвышению сына, вернее сына. Но если Джон станет королем, то он волей-неволей станет втянут во все это, как и его дети. Это пока он обычный, хоть и могущественный, лорд, с Винтерфеллом под боком и крепкой связью с домом Старк, никто и не думает втягивать его в какие-то интриги. Но вот король, даже чисто номинальный, это уже другой расклад. От одной мысли о перспективах Джона передергивает, как если бы он снова впервые попробовал яйцо Каруса или палец великана. Усугубляется это все еще и тем, что Роберт Баратион верный друг и союзник Эддарда Старка в частности и всего дома Старк в целом. И лишать свой дом, а несмотря на открывшееся Джон все еще считал себя Старком, такого союзника, это напрямую вредить ему. А вредить собственному дому намеренно это преступление, что смывается лишь кровью виновника. Вот Джон и сидел, напряженно думая, что делать. А сделать он мог многое, будучи одним из самых могущественных и богатейших лордов всего Вестероса. Ладно, будем решать проблемы по мере поступления и возможности он и решить. В конце концов решил Джон Старк, которого при рождении нарекли именем Эйгон Таргариен. Насущная сейчас проблема это энергоканалы. Узнав природу своего дара, Джон был вынужден признать, легче его просто убрать, заменив отвечающие за силу Таргариенов каналы на каналы ледяных магов. В конце концов драконы вымерли, иммунитет к огню может обеспечить и артефакт, а потенциал в огненной магии легко перекрывается магией нерна и льда. Тратить же время и силы в попытках разобраться в строении энергетики валерийцев и природе их родословной, а потом проращивать новые каналы, попутно терпя боль от столкновения двух противоположных стихий, Джон не хотел. Есть и более важные дела, чем занятие подобным мазохизмом. Белый двор, главная площадь. Белый двор, будучи построенным по четкой запланированной схеме, выгодно отличался своей застройкой от других городов. Да, он был меньше Белой гавани, староместа и тем более столицы, но при этом являлся куда более опрятным и чистым. Да и уступал он в размере онным городам не то чтобы сильно, за исключением столицы. И главная площадь города была в этом плане таким же подтверждением, как и вся городская застройка, что позволяло товарам и материалам для многих домов и мастерских свободно циркулировать по каменным дорогам города. Более качественная коммуникация способствовала развитию города не сильно хуже, чем его местоположение. И если в других городах главная площадь была местом собрания народа или войск с ополчением, этаким пустым пространством, где можно возвести временные, но многочисленные постройки или собрать народ, то главная площадь Белого двора была местом интересным и привлекающим внимание как самих жителей города, так и приезжих. Чем? Главным центром внимания всех приезжих и многих состоятельных жителей была Белая башня Ордена Целителей. Не путать с башей в крепости. Ведь в Рвеке и Линоне в сути своей донжон, подобно башне в штормовом пределе, а в городе башня выступила основой для целого дворцового комплекса с множеством помещений для больных, алхимических лабораторий и складов с лекарствами. Ежемесячно к башне прибывали все новые и новые клиенты, прося избавить тех от хворей. А уж когда целители ордена стали предоставлять косметические услуги, пусть и деря за них кучу золота, от посетителей приходилось отбиваться. Тот же Станнис Баратион был одним из первых, кто приплыл к северным кудесникам, приведя с собой жену и дочь. По итогу же, потратив приличное состояние, безмерно благодарный и довольный, владыка драконьего камня вернулся домой в компании двух красавиц с железным здоровьем и ныне был счастливым отцом голубоглазого и черноволосого мальчика, но не башни единой. Помимо несомненно важной и полезной постройки ордена, были и другие достопримечательности. Второй после башни было огромное чердрево, что превысило в высоту сотню метров и чей лик был непривычным старческим лицом, а мудрым благородным старцем в балахоне с мелкими рунами на оном. Подобное древо само по себе привлекает немалое внимание, моментально став священным для простых людей, несведущих в магии, посчитавшие моментально выросшие из семечка огромное чердриво за милость старых богов, а драконьи руны на одеянии старца, что при ближайшем рассмотрении подозрительно сильно напоминал Брандона-строителя, только способствовали такому поверью, ведь они же защищали город от эпидемии. Более того, больному какой-либо заразой было достаточно провести ночь в кронах великого древа, как уже успела окрестить чердриво людская молва, и наутро тот проснется полностью здоровым. Он бы и без всякого исцеления привлекало бы паломников веры в старых богов со всего севера и за его пределами, а уж оказавшись обладательницей столь полезного свойства и подавно, даже некоторые лорды, заболевшие сами или имеющие больных детей, обращались в последней надежде к старым богам через великое древо, и как итог обретали исцеление себя, своих жен, отцов, матерей и детей. Джон даже построил отдельное помещение, чья тыльная стена являлась корой чердрева, в котором желающие могли укрыться от непогоды и согреться. Особо умные дамы там даже рожали, гарантировав своим деткам запас здоровья на первые несколько лет жизни. И как правило, такие лорды и леди возвращались домой, сменив веру. Их было немного, они были редки, многие просто не успевали добраться до смертного для больного часа, но те, кто успевал, крепко уваривались в старых богов. Впервые за многие тысячелетия вера в старых богов подняла голову, перестав вызывать скептические и презрительные смешки на юге, к глупым дикарям, молящимся деревьям. Выпущенная же Джоном книга и вовсе стала последним штрихом для появления первых жрецов старых богов, что передавали в народ написанное Джоном, и им верили. Более того, сами новоявленные жрецы верили в то, что говорят, и не только из-за силы самоубеждения и принятия на веру всего, что напишут в книге, но и из-за их сил, ведь подавляющее число таких жрецов были оборотнями, что, опираясь на написанное в книге, смогли пробудить свой дар, криво, косо и ограничив свой потенциал, но и обретя новые возможности. В частности, те уже не могли даже мечтать о способности переселять свой разум в другие тела, установить крепкую связь с животным, переняв часть его свойств, или превращаться в оное. Но вот их связь с природой, наоборот, стала куда более сильной, позволяя им буквально чувствовать лес, а самым сильным и талантливым влиять на плодородие почвы и даже форму и свойства растений. Джон это знал, но с учетом навалившихся на него проблем и дел переадресовал новоиспеченных жрецов, искренне считающих себя тем, кто несет волю старых богов, рабу. Тот, как самый сильный оборотень из всех ныне живущих, сможет разобраться в способностях нового вида оборотней, заодно переняв их методу, но подстроив, чтобы не калечить свой дар, а как наследник Винтерфилла пристроить к делу жрецов, очертив рамки позволенного и запретного. С учетом происхождения Старков в священной книге и то, что недооборот не все поголовно могли чувствовать силу других, а от раба, в сравнении с ними, фанило как от боженьки, особых проблем в выстраивании вертикали власти и организации новой социальной структуры на севере не возникло. Более того, получив кое-какие знания и обучение, жрецы смогли заметно усилить свои способности, улучшая урожай крестьян, леча людей и скот, а также принимая роды у молодых девушек. Правда, последние делали только опытные женщины с подходящими навыками. Хотя благословить беременную или новорожденное дитя мог любой жрец, заряд природной энергии, даже сырой и неструктурированной, коей оперировали жрецы вместо зверей, заметно прибавлял здоровья. Ну и стоит ли удивляться, что несколько жрецов были на постоянной основе рядом с великим древом, цитируя отрывки из священной книги «Угу, священной», и называющейся «Древняя история Вестероса», вознося мольбы и хвалы старкам и старым богам, заодно пытаясь обратить в свою веру всякого приезжего, не особо. Третьей достопримечательностью был памятник. Памятник старому северянину Киру Сноу. Джон и Мил, даже несмотря на свое откровенно разбитое состояние, сделали все возможное, чтобы сохранить тело своего наставника и друга в целости и доставить его на родину. И уже тут, в знак уважения и признательности, Джон сделал Киру склеп-памятник. А чтобы памятник был более значимым для других, и никто не смел сомневаться, что какой-то там бастард-наемник достоин оного, Джон его зачаровал. Каменный памятник пятиметрового могучего, но старого воина в броне и с двумя скрещенными на груди топорами был поразительно детализирован и выполнен с невероятным мастерством. Этот камень могла повредить разве что валерийская сталь или эбонит, да и то только в руках достаточно умелого и сильного воина. Но не это было главным в памятнике. Он хоть и был искусен, красив и несокрушим, главная его функция была в благословении. Не божественном, конечно, но тоже не менее приятным. Если воин, полив кровью свое оружие, положит его на алтарь и отстоит всю ночь у алтаря, то на утро он получит оружие, зачарованное на прочности повышения мастерства. Да-да, Джон сделал из памятника Кира станок по производству артефактов, примерно такой же, как и сделанные для ночного дозора. Только чары у алтаря Кира лучше, но и требуют они не просто маны и зачарования, но и сил будущего владельца артефакта. Собственно, именно поэтому нужно стоять у алтаря всю ночь и поливать оружие своей кровью. Алтарь-памятник таким образом тянет силы из человека для зачарования. Немного и постепенно, но устает при этом будущий обладатель оружия очень даже сильно. Когда Джон в следующий раз встретится с братом, он узнает о себе и своих проделках много нового, но по зубам так и не получит, ведь Роб Старк наконец-то нормально поспит и избавится от синяков под глазами. Но от написания новых книг, в этот раз уже конкретно религиозных, это его не спасет. А ведь он просто хотел сделать подарок сестрам Эмил в виде так нравившейся им истории Вестероса в век героев. Ну и еще немного улучшить положение дел на севере. Кто же знал, что это, вкупе с уже свершенным, окончательно порвет платину. Сад теней, Дункан. Мужчина устало разлегся на кресле, часто моргая глазами. От долгого чтения, даже несмотря на физиологию воина и соловья, у него сохли глаза. Хотя, учитывая поступающие в последнее время объемы документов и отчетов, у кого-то менее крепкого уже давно бы испортилось зрение. Дункан бы с радостью передал часть задач кому-то другому, но единственная достойная кандидатура в лице Элис теперь прислуживает напрямую богине. А молодой Бран, несмотря на все свои таланты и усердие, еще слишком молод и не так хорошо разбирается в вопросе, как его безэмоциональная предшественница, во многом как раз из-за эмоций, а обстоятельства тем временем требуют от него плотного и личного контроля. В последние годы проблемы семи королевств стали подходить к опасному критическому значению. Растущий долг казны, уже переваливший за несколько миллионов и не думающий останавливаться, сомнительный наследник, что сумеет удержать власть только при прямой поддержке и контроле своего могучего деда, младшие Баратионы, оскорбленные и униженные своей ролью придатка к львиному дому, но при этом даже не пытающиеся что-то изменить. Чего эти идиоты вообще ожидали? С раздражением думал Дункан, вспоминая имперскую аристократию, многие представители которых вызывали уважение. В его время, что троица не очень ладящих рогатых братьев и мелкая болезненная девочка с уродством наполовину лица смогут противостоять Ланнистерам с десятками членов и кучей младшей ветвей? Нет. Конечно, после работы малышка-дочка среднего Баратиона стала писаной красавицей, но что это в сущности меняет? Время бездарно просрано, Дункан понимал, стоит умереть Роберту и Баратионы тут же, моментально вылетит с пьедестала трона, а Ланнистеры окончательно подомнут под себя власть. Даже Тиреллы, что идут на сближение с Западом, который год не особо изменит монополию на власть львов, ведь мелкий садист и трус Джоффри не посмеет пойти против Грозного, могучего и овеянного славой деда. А Тайвину так-то и 60 еще нет, и коптить небо он может минимум 20 лет, даже с традиционной медициной. А 20 лет весомый срок. Но это при условии, что старый лев переживет восстание братьев Баратионов и интриги паука и пересмешника. Эти две мутные личности у трона вызывали обоснованное опасение у верного слуги богини ночи, даже несмотря на то, что тот же Бейлиш частенько подыгрывает Северу и Старкам на собраниях Малого Совета. То, что восстание будет, Дункан не сомневался, уязвленный Станнис и самовлюбленный гордец Ренли не утерпит. Дункан не раз докладывал о сгущающихся тучах лорду Старку, но тот ничего поделать не мог. Ситуация, в которую поставил семь королевств Роберт Баратион, была патовая, и хоть как-то ее решить можно, лишь разрубив Гордиев узел. А для этого нужно убить всех законных детей Роберта Баратиона от Серсии Ланнистер. Без опоры у трона старый лев не сможет захватить власть, а Станнис, не имея конкурентов, займет железный трон и наведет порядок на долгие годы, особенно теперь, когда у него родился сын. Или спровоцирует восстание недовольных закручиванием гаек и нечистых на руку аристократов. И это при условии, что нежелающие видеть среднего Баратиона на троне лорды не подобьют младшего из братьев на восстание. Слишком много «если», слишком много вариантов, где семь королевств погрузится в пучины гражданской войны. Даже если предположить, что Дункан позаботится и решит проблему Тайвина и его амбиции радикально, перебив его внуков, провернув все за спиной Недостарка, и тот же Питер Бейлиш и в самом деле просто вороватый казначей, положительно настроенный к дому Старк, остается Варис Паук, а к нему у мастера над Шептунами Севера было много вопросов. Очень много. Сначала он показался ему просто талантливым и крепким профессионалом своего дела. Даже если опустить его иноземное происхождение и туманное прошлое с сомнительными методами, калечить бедных детей, отрезая тем язык и отправлять шпионить за опасными личностями, подобное бывший вор мягко не одобрял, то остается мистическая составляющая. Сначала этот безобидный евнух призвал на помощь в борьбе с его лучшим отрядом жрецов огненного Даэдра, при этом успешно пережив все покушения на свою жизнь. А теперь, спустя несколько лет, он не только смог восстановить свою сеть почти до прежних величин, но и обзавелся странными оперативниками, что на равных воюют с его тенями, пользуясь местной алхимией. Благодаря ей же они не просто равны обученным пользователям внутренней магии, но и частенько превосходят их в коротких стычках, за счет повреждения и перенапряжения организма. Вторая подряд организация мистиков на службе у толстого и лысого евнуха не на шутку напрягла главу теневого сада. И если взаимоотношения с поклонниками Даэдра были явно потребительскими, как к временному союзнику, что было доказано позже, когда тех вырезали, то с этими странными алхимиками все иначе. Их пребывание в королевской гавани не афишируется, но при этом они пользуются полной поддержкой шпионской сети Вариса и его людей. Более того, частенько паук жертвует именно частями своей сети, но не оперативниками. Учитывая же, что с приходом этих неизвестных количество пропавших без вести нищих и бездомных заметно подскочило, а золотые плащи, серьезно почистившие свои ряды и реально начавшие выполнять свои обязанности, ничего не нашли, картина выходит не очень. У Вариса явно есть заморские партнеры или покровители, и они также преследуют свои цели. Но кто это и в чем их выгода от действий евнуха Дункан так узнать и не смог. И как вишенка на торте нехорошие шевеления последних Таргариенов и какого-то магистра. Вестеросу только возвращения драконов не хватало для полного счастья. «Учитель, я сделал», — отвлек от тягостных дум соловья веселый и воодушевленный мальчишеский голос. Подняв же глаза, Дункан увидел Брана. В руках тот держал целую стопку свитков, немного заляпанных кровью, как и само лицо Старка. Мелкие красные брызги явно показывали или о неожиданной атаке, что с учетом сил оборотня мальчика маловероятно, или о неаккуратном ударе самого мальчика. Дункан, как наставник, прекрасно знающий возможности ученика, склонялся ко второму варианту. У Брана после появления лютоволка и начала практики парного развития с питомцем случился резкий рост сил, и тот теперь привыкал к своим скакнувшим возможностям. И те же аккуратные колющие удары с минимум крови, но мгновенной смертью врага у малыша стали выходить заметно хуже, чем раньше, ломая кости и превращая в фарш плоть. «Ну давай посмотрим». Протянув руку, Дункан внутренне переборол нежелание брать в руки очередные документы. Но обучение ученика и сменщика важнее его сиюминутных порывов. Да и документы, за добычей которых был послан молодой Старк, были достаточно интересными. Не каждый день читаешь перепуску торговца из ИТИ, якобы привезшего настой для успокоения нервов и поднятия настроения, а вовсе не наркотики, вызывающие привыкание и отупляющие. Пройдясь глазами, Дункан в очередной раз убедился, что тот узкоглазый никакой не торговец, а обычный черноногий, приодетый и купленный с потрохами Тайвином Ланнистером. Старый лев вот уже который год активно гадит Северу и его торговле, хоть и без особых успехов. Старый лев слишком горд, чтобы обзавестись собственной шпионской сетью и соответствующими специалистами для подобного дела. «Молодец, Бран», — улыбнулся Дункан, хваля мелкого волчонка. «Проблемы были? Не особо». Немного смутившись грязно выполненной работе, ответил Старк. Только в конце не успел вовремя спрятаться и пришлось устранять не вовремя зашедшего охранника. Не страшно, пропажу документов бы все равно бы обнаружили. Подавив усталый вздох, ответил Дункан. «Ладно, подай графин с вином и садись», — указал Дункан на он и графин, что ждал своего часа, пока хозяин кабинета не покончит с делами. «Проведу небольшую лекцию о способах отводить взгляд и пойдем тренироваться». «Угу», — с энтузиазмом ответил Бран. Обучение ему нравилось, как и все те крутые техники, которым его обучают. Дункан же, пока рассказывал о принципе уводить чужой взгляд со своей фигуры и сливаться с окружением путем полной пропитки кожи с одеждой мана и приданию той нужных свойств, в очередной раз прокручивал тот ворох проблем, что грозит вылиться на Вестерос. Впрочем, на качестве обучения это никак не сказывалось. Сина, Белая башня, Белый двор. Приемный кабинет главной целительницы всего Ордена Целителей был большим и просторным, с достаточно приличным количеством шкафчиков и столов, которые хранили или лечебные зелья, или важную документацию по пациентам, членам ордена и запасам их складов. Все, что нужно для работы с пациентами, не выходя из кабинета. К нынешнему моменту, существуя уже 5 лет от начала основания, Орден Целителей насчитывал чуть более 1000 членов, обладающих магическим даром. 3 мастера, включая МИЛ, школы восстановления, 23 эксперта, 2 с полевной сотни адептов, и все остальные ученики, новичков в Орден не принимают и до лечения не допускают. Кроме того, за прошедшие годы многие члены Ордена, в основном начиная с сильного адепта, начинают изучать такую науку, как алхимию. Это только кажется, что 1000 человек – это много, на самом деле их едва хватает для обеспечения нужд всех нынешних поступающих, а потому приставить на время лечения полноценного целителя к больному нету никакой возможности. И тут на помощь приходит алхимия, далеко не такая сильная и универсальная, как в Нирне с его поголовно-магическими растениями и ингредиентами, но тоже не слабо помогающая в лечении многих ранений и болезней. Те же переломы целители научились лечить без всякой магии, исключительно зельями и фиксацией пострадавшей конечности, что в зависимости от тяжести перелома может быть исцелен от 3 до 10 дней. Что ж, лорд и леди Мормонт, могу вас поздравить. Водя светящийся золотым светом рукой по округлому животику Винифрид Мормонт, бывшей Мандерли, начала та успокаивать парочку беспокойных родителей. Беременность проходит спокойно, ребеночку ничего не угрожает. Родиться должен в срок, сильным и здоровым. Джорах Мормонт выдохнул. Он знал, что у него проблемы с семенем. Его первая жена так и не родила ему живого ребенка, а та же Винифрид без поддержки зельями во время второй беременности не смогла выносить дитя, случился выкидыш. Это, конечно, не было доказательством его неполноценности как мужчины, но две жены подряд, имеющие проблемы с рождением от него детей, очень четко на это указывали. Так что в следующий раз, когда юная леди Мормонт забеременела, Джорах, как глава резко разбогатевшего дома, решил не экономить, в кратчайшие сроки отправив беременную жену к целителям, чтобы те вели ее беременность. Более того, Джорах не поскупился и заплатил немалые деньги, чтобы его жену вели лучшие специалисты ордена, и даже не поленился зайти на поклон к своему сюзерену. И хоть и частично, но нашел в этом поддержку от жены. Не то чтобы сильную, но значимую, бывшая Мандерли сильно переживала смерть своего еще нарожденного ребенка, виня в первую очередь себя. Она также списала первую успешную беременность на подаренные им на свадьбу эликсиры от Джона, тогда еще Сноу, за что была тому безмерно благодарна. Но вот ее вторая беременность была неудачной, по ее мнению, не из-за Джораха, что так-то был уже мужчиной в приличном возрасте, 45 лет, и до этого имел проблемы с детьми, а с собой. Она достаточно рано вышла за Джораха, обычно благородные леди, если их дом имеет достаток, не спешат выдавать как можно скорее, давая окончательно расцвести, но в их случае требовали обстоятельства, как политические, так и возраст самого Джораха. Так что Винифрид винила свое тогда еще недостаточно зрелое тело, что не смогло вскормить ребенка в ее утробе. И хоть сейчас ей уже 18, но от поддержки натуральных чудотворцев в столь важном для каждой девушки деле, как зарождение новой жизни, молодая Мормонт не откажется. Сина же записывала в бланк пациента новые данные по осмотру Винифрид. Не то чтобы ей доставляло это удовольствие, с ее уровнем знаний и навыков было достаточно одного единственного воздействия на будущих родителей и ребенка, с выпиской курса зелий во время беременности, а не как сейчас, тратить кучу времени на в сущности бесполезном деле введения спокойной беременности девушки, что регулярно пьет зелий для беременных на небольшое состояние. Ну серьезно, о каких проблемах может идти речь после работы мастера школы восстановления и приеме самого лучшего курса зелий для беременных из возможных? Нет, Сина, конечно, была рада за чету Мормонтов и честно выполняла свою работу. Более того, даже перевыполняла, направляя развитие плода в самое оптимальное и лучшее из возможных сторону, попутно помогая беременной с сопутствующими неприятными ощущениями от беременности в виде токсикоза, отека ног, боли в спине и прочим. Но у нее просто слишком много дел. Относительно молодой орден целителей сжирал целую прорву времени у своей молодой главы. Целых 2 отдела в самых крупных городах Севера, каждый из которых был местом пересечения сразу нескольких торговых путей с целой кучей приезжих, что нескончаемым потоком приходили в орден за здоровьем. Более того, особо предприимчивые даже построили бизнес на доставке интересующихся и нуждающихся к дверям их ордена. Не сказать, что это плохо, деньги ордену так или иначе нужны, для закупки растений и ингредиентов животного происхождения, на зарплаты и пополнение запасов еды, формы и прочего, но главное на медицинские знания и воспитание будущих членов ордена. Многие знания о медицине древности не имели своих аналогов в современности и были настоящим кладезем открытий, позволяющие двигать их собственную медицину вперед семимильными шагами, легко перекладываясь на их магические возможности. Ну а воспитание обладающих даром детей, которые после того, как подрастут, станут одними из них, это долгоиграющий проект, высасывающий целую кучу золота. Как и говорилось, даже 1000 одаренных в ордене – это очень мало, тем более среди них очень мало по-настоящему сильных и способных. Первоначальный размер источника очень важен, ведь именно от него зависит то, с какой скоростью будущий маг сможет наращивать объемы доступной ему маны. Конечно, малые объемы куда проще контролировать, и те же ученики без особых проблем справляются с многими болезнями и средненькими ранами, да и некоторые операции в состоянии провести, но после этого будут отлеживаться с истощением минимум неделю. Про качество он их учеников, их умственные способности и желание развиваться, и вовсе лучше не вспоминать, иначе у Сина и всех членов ордена, кто достиг хотя бы адепта, начинается резко портиться настроение. Все-таки личностные качества, когда со всего Вестероса и Иссоса эмиссары собирали одаренных людей, не особо смотря на пол и возраст, были далеко второстепенными, главным был сам дар к магии. Более того, важны были не сами потенциальные маги, а их дети, многие из которых в данный момент воспитываются в специальных учреждениях ордена, обещая вырасти в достойных личностей и магов, желающих развиваться. Но произойдет это не скоро, до первых результатов еще минимум 10 лет, а приличные объемы золота на полноценное воспитание хороших целителей уходят уже сейчас. Про проблемы, которые доставляют и собственные подчиненные, и приезжие богатеи Сина, и вовсе не говорит, они стали рутиной, и отвлекаться от работы за наблюдением гарантированно успешной беременности Сина не особо хотела. Более того, она завидовала мормонтам, ведь Мил уже родила от Джона, а Сина, будучи погребенной под горами работы и проблем, такое не светит ближайшие годы. И пусть милашка Элов был ребенком ее мужчины и утолял ее материнский инстинкт, но хотелось то своего. И не на редкие моменты спокойствия и отдыха, непозволительно редкие, а на постоянной основе. Но Сина терпела, прекрасно понимая, что чем лучше она сейчас справится, тем больше времени в будущем у нее будет на собственных детей и развитие как мага. Вот, протягивая листок новой бумаги, что производили старки из рва, на котором был список лекарств, сказала Сина. Когда Винофрид и Джорах взяли и прочли, то подняли взгляд на нее. Пропьете пару недель, они избавят от боли в спине и помогут ребенку гарантированно родиться здоровым. И уже обращаясь только к Винофрид, зайдете через неделю на новое обследование. Та лишь кивнула, безропотно следуя указаниям Сины. Джорах же к тому времени уже вновь вернется на Медвежий остров. Долго оставлять его он не хотел, да и не мог. Стол, заваленный бюрократией, ждал его с нетерпением. Выпроводив посетителей из своего рабочего кабинета, Сина откинулась на кресло. Мягкое, набитое гусиным пухом и обшитое бархатом, оно было подарком Джона. Тот, как и все свои подарки, зачаровал он и кресло на ряд маломощных, но приятных и полезных зачарований, положительно сказывающихся на здоровье регулярно сидящего в нем девушки. Хотя плохое здоровье у мастера школы восстановления звучит как шутка, хотя бы потому, что лучшие и опытнейшие мастера данной школы могли и вырванное сердце пережить, что уж переживать о простой, хоть и регулярной, нагрузке спины и поясницы. Медленно ворочая мысли и перебирая, что ей нужно сделать еще сегодня, Сина уронила взгляд на свое кольцо. Золотое кольцо с бриллиантами было подарком Джона, когда она достигла ранга мастера. Кольцо было выполнено в виде переплетенных лоз с верированными на них цветами с бриллиантами в сердцевине, переливаясь на свету приятным белым блеском. Искусная работа настоящего мастера, но она откровенно терялась на фоне свойств данного артефакта. Оное кольцо снижало затраты на все заклинания школы восстановления на 30%, улучшало ее навыки на 150% в оной школе и увеличивало выносливость Сина чуть более чем в два раза. Одно это кольцо повышало ее работоспособность в разы, как и ее возможности в магии восстановления. Мастер с подобным колечком, чья эффективность зависит только от носителя, был настоящей находкой даже в Нирне, что уж говорить об этом мире, ведь с ним Сина могла вернуть к жизни даже недавно умершего. Побочный эффект, в виде постоянно улучшающихся навыков от зачарования на мастерство, был также не менее приятен, позволяя ей не останавливаться в развитии даже при столь загруженном графике. Если так подумать, то кольцо на ее руке – натуральное национальное сокровище, позволяющее с гарантией вырастить сильного эксперта в школе восстановления даже из самого бесталанного и ленивого индивида. А ведь у нее был еще и кулон, такой же подарок от Джона, показывающий его ей покровительство и ее статус наложницы. Тоже зачарованный, но уже чисто на защиту от ядов, болезней и увеличения живучести. И с учетом ее навыков и постоянного приведения организма в лучшие из возможных состояний из-за оного кулона границы ее физического тела также постепенно улучшаются. Сина даже не была до конца уверена, что есть яд, что сможет пронять ее тело. А если такое и есть, то лет через 5 точно не будет, так как границы возможностей даже не думают прекращать расширяться. И ее исследования в данном аспекте обещали быть очень даже интересными. Некоторые из открытий она уже сейчас начала применять как на себе, так и на пациентах. Те же мормонты, вернее Винифрид Мормонт, прошла через очистку тела от вредных токсинов, которые человек волей-неволей начинает накапливать еще в утробе матери, что лучшим образом сказалось на здоровье будущего ребенка и самочувствии самой будущей роженицы. А ведь есть год от года растущая регенерация, которая уже сейчас позволила наметить путь на лечение многих возрастных болячек. Сина даже не подозревала, но Джон вновь, как и всегда, создал что-то невероятное и благополучно считал это чем-то не особо значимым. А ведь два его артефакта, оба так или иначе помогающие со здоровьем тела, вступив в синергию с навыками Сины, позволили нащупать еще один путь к бессмертию. Прямо как с его рунными тату и специально разработанной техникой для Сансы. Уже третий, когда Ноктюрнал, краем глаза присматривающая за одним бедовым нордом, поняла данный факт, у нее случился нервный тик глаза, потому что один индивид наплевательски легко создает пути к полноценному бессмертию, при котором уже и божественность получить можно, и даже этого не понимает, а ведь подобные знания даже для богов имеют высокую ценность, что уж говорить про остальных, кто сидит ниже в иерархии. Впрочем, Сина этого знать не могла и просто с интересом наблюдала положительные изменения в собственном теле, попутно с их помощью придумывая новые операции и заклинания для лечения все новых и новых болезней. Эх, с усталость обреченного на вечные муки человека вынырнула глава Ордена Целителей из своих мыслей, вернувшись к бумагам. Ей за сегодня нужно еще проверить отчеты о поступлении новых пациентов, результаты инвентаризации складов, а после обговорить с начальником охраны пару моментов, когда его люди или слишком переусердствовали с буйным клиентом, что им потом пришлось лечить переломы, или наоборот, недостаточно накостыляли одному аристократику, что посмел поднять руку на одну из целительниц, после того как та отказалась лечь под него. Сина уже давно не та деревенская девчушка, что робела перед любым представителем благородной фамилии. Ее круг общения, состоящая исключительно из влиятельнейших фигур Севера, не особо этому способствовал, как и взгляды на жизнь оных фигур. Нахмурив аккуратные брови, Сина с решительностью взялась за новую папку. Если постарается, то сможет освободить вечер и провести его с семьей. Джон сейчас в кои-то веки дома, отдыхает после очередной охоты на банды, Мил сегодня весь день возится с малышом Олафом, даже без выезда в Белый двор. Так что можно рассчитывать не только на приятный вечер, но и не менее приятную ночь, благо наследник Рвакиелин спит по ночам крепко и очень редко тревожит мать редких проверенных служанок, допущенных на последние этажи башни Рвакиелин. Эддард Старк, Винтерфилл. Эддард Старк, в компании с Джарахом Мормонтом, что после проверки своей жены решил обсудить со своим сюзереном ряд проблем, прогуливался по своему замку. Не то чтобы нет, не мог обсудить все это в своем кабинете, тем более там сейчас были Лисана и Лисара, чье мнение будет не лишним, но он просто устал находиться в четырех стенах и сидеть за столом. Вот и решил размять ноги, заодно подышав свежим северным воздухом, что любил делать для проветривания головы время от времени. В отличие от близняшек, что не очень жаловали холод и предпочитали переживать снегопады севера в теплых помещениях, а если и выходить в подобную погоду на улицу, то только в теплых шубках или кольцах с защитой от холода, что подарил им Джон, заметив проблемы сестер с холодным климатом. «Как там Винифрид?» – спросил Нед, спускаясь со стены во внутренний двор. «Хорошо», – кивнул Джорах, невольно улыбаясь. «Скоро стану отцом еще одного карапуза. Такими темпами ты и меня догонишь», – с улыбкой ответил Нед, будучи заслуженным многодетным отцом. Все-таки 6 детей – это более чем прилично даже по крестьянским меркам. Те же лорды, настругав 2 сыновей, как правило, успокаиваются и более не заводят детей, чтобы не было проблем с необходимостью куда-то тех пристраивать. Исключение, только когда идут сплошные девочки, но это не случай хранителя Севера, когда с первого же раза получился наследник. «Буду стараться, мой лорд», — с улыбкой поклонился Джорах. «Благо денег теперь у его дома даже слишком много, да и со здравием ближайшие лет 15-20 проблем не должно появиться. Знаю себе, проходи время от времени обследование у целителей, да пей выписанные ими зелья. Хотя, конечно, превзойти вас будет сложно, особенно если вы не успокоитесь на нынешнем количестве». «Хм», — весело хмыкнул Тихий Волк. Его веселила его слава плодовитого самца. Как правило, она доставалась не особо воздержанным людям вроде Роберта или Уолдера Фрея, да и то последний получил оную еще и за счет возраста и каким-то чудом сохраненной в его годы потенции. А вот нет, будучи всего с несколькими женщинами за свою жизнь, 4 если не считать молодости, в том числе и близняшки, и являясь довольно воздержанным в этом плане человеком, смог получить данный сомнительный титул, что было достижением и ярко выделяло его на фоне других таких же носителей титула плодовитого лорда. Можно было бы, конечно, бороться с подобными россказнями, но нет, не хотел. Пусть титул и сомнительный, но для его детей нес исключительно положительные последствия. Хотя, учитывая кучу проблем с поиском партии для них, да, настроение хранителя Севера немного подпортилось. Тому же рабу уже 2 года как пора быть женатым человеком, но подходящей для него партии как не было, так и нет. Нет, даже уже серьезно начал задумывать, чтобы опустить планку в выборе супруги для раба, но обстоятельства не способствовали. Все-таки возвышение Джона не могло не иметь последствий, в частности проблем с наследованием. И если Роб смог выкрутиться благодаря харизме, воспитанию у Амберов, что всем северянам северяне, то вот его детям не помешает поддержка и выгодный для Севера союз. В данный момент таковыми могли выступить Дорн, Простор и Долина, но у Мартиллов, как, впрочем, и у всего Дорна, не имелось подходящей невесты, да и характер Дорниек вызывал опасения. Простор почему-то все так же молчал, хотя тех же Тиреллов уже то ли под, то ли за полсотни наберется. Хотя предлагать хранителю Севера, особенно после взлета дома Старк, кого-то другого кроме дочери нынешнего хранителя Простора те явно опасаются, а предложить Маргери не могут, все еще надеясь усесться поближе к трону. На этой мысли Тихий Волк чуть поморщился, но незаметно для окружающих. Все эти интриги его изрядно раздражали, как и проблемы, доставляемые из-за них его семье. Еще более неприятно ему было осознавать, что, не уподобившись всяким интриганам, он бы и его семья стали для тех марионетками, которых удобно дергать за ниточки. Ему было от этого противно, но знание раскладов и возможность повлиять на многих лордов за пределами его власти того стоило. Благополучие стаи превыше всего, но от интриг его все еще воротит.